Если бы ему сказали «пойди ради нее на смерть», он пошел бы. Но когда Жанет, заболев, попросила его остаться у нее до утра, он стал говорить, что его ждут дома, мать будет волноваться. Ему попросту хотелось выспаться. Жанет говорила себе: «Он меня бросит, как Фиже». Она думала, что должна от него уйти, но не уходила. По природе она была пассивной. Такие женщины не уходят, их уводят. А может быть, в ней еще жила смутная надежда на счастье с Люсьеном, на серенькое тихое счастье, которым жили вокруг нее другие женщины. После того вечера, когда Жанет познакомилась с Андре и Пьером, Люсьен ее не видал. Она отвечала по телефону, что хворает. Вдруг она ему позвонила. Ей нужно с ним поговорить. Голос был взволнованный. Люсьен вспомнил Андре. Он насторожился. Жанет, он ответил, что зайдет за ней в студию. Они поужинают у Фукет. Жанет не хотела идти в кафе. Она сказала, что плохо себя чувствует, ей надо поговорить с Люсьеном наедине. Он настаивал. У Фукет вечером собирались актеры, писатели, а Люсьену льстило, что люди с завистью поглядывают на Жанет. Он был хорошо настроен, несмотря на газетную заметку. Весело заказал устрицы, вино. Жанет молчала. Он рассказал ей о своей обиде. «Понимаешь, недоверие». Она ничего не ответила. Видно было, что она напряженно о чем-то думает. Люсьен забыл и про отзывы коммунистов, и про восхищенные взгляды соседей. Его терзала ревность. Он был уверен, что Жанет влюблена в Андре, и решил ускорить развязку. В понедельник открывается выставка Андре. Говорят, прекрасные пейзажи. Хочешь пойти на вернисаж? Нет, я не пойду. Нет настроения. Она сказала это настолько просто, таким безразличием, что Люсьен растерялся. Может быть, и не в Андре дело. Выпив бутылку шабли, он оживился, забыл о своих страхах и вернулся к тому, что его занимало с утра. В общем, я понимаю, почему они говорят о недоверии. Я недавно был у одного коммуниста. Это сотрудник Юманите. Мещанская квартирка. На стене репродукция «Мыслитель» Родена. Жена принесла рагу, и он хвастал, что она хорошо готовит. Четверо детей, старший готовит уроки, а папаша ему помогает. Ты видишь картину? Конечно, такой человек может голосовать, но не больше. А когда такие мещане... Жанет обычно не спорила, но теперь она неожиданно оживилась. Разве плохо, что у человека семья, дети? Я тебе говорила, и об этом всегда мечтала. Для женщины это счастье. Неужели ты не понимаешь? Я иногда думаю, что и ты этого хочешь, только говоришь иначе. Без этого, Люсьен, нельзя жить. Очень голо, одиноко. Вопрос характера и эпохи. Если бы мне предложили обзавестись семьей, я застрелился бы, не иначе. Я живу другим. Может быть, завтра за это придется умереть? Смешно теперь говорить о семье. Что с тобой? Ничего. Я тебе сказала, что плохо себя чувствую. Голова болит. Попроси стакан воды, я приму аспирин. Люсьен продолжал говорить. Эпоха требует отрешенности, одиночества, мужества. Семейный уют — предательство. Жанет не возражала. Ее оживление спало. Они молча вышли и свернули с Елисейских полей в узкую темную улицу. Вдруг на углу возле аптеки Жанет остановилась. В освещенном окне стоял большой зеленый шар, и лицо Жанет, облитое изумрудным светом, казалось мертвым. Она спокойно сказала: «Я беременна. Придется теперь искать доктора». Люсьен почувствовал жалость, острую как боль. Он пробормотал: «Может быть, не нужно?» Жанет резко рассмеялась.